Глава третья. «Вот уж воистину, начатое в гневе закончится точно постыдно», — размышлял Адольфо, восседая в кресле в той самой комнате, где провел столько страстных бессонных ночей со своей последней любовницей Анжеликой Беатрис Морозини, как теперь выяснилось, старшей дочерью графа Алессандро Луиджи Сартори. Он познакомился с ней, когда гостил у своей дальней родственницы на вилле Баскетто под Салерно. Графиня Морозини приехала неделей позже, чтобы навестить свою крестную, владелицу поместья. Супруг Анжелики, граф Альфредо Морозини, с которым она к тому времени уже более 2 лет состояла в браке, подвязался на дипломатическом поприще и частенько находился в отлучке по служебным надобностям. Молодая графиня, спасаясь от одиночества, которого она терпеть не могла, уезжала на это время либо в родительский дом, либо в гости к многочисленным родственникам и знакомым. Адольфо к моменту встречи с Анжеликой с громким скандалом расстался со своей прежней пассией, герцогиней Бонморито. Тот бурный роман закончился дуэлью и довольно серьезным ранением обманутого мужа, весьма ощутимым штрафом, 2-недельным тюремным заключением и очередной крупной ссорой с отцом. В первую неделю отдыха виконт ди Бороцци буквально умирал от тоски. Даже приятный бонус в виде выигрышей в пикет, а игра в карты обычно бодрила его так же, как и страстная ночь с женщиной, никак не мог вернуть ему былого расположения духа. Бывают иногда в жизни такие бури, когда компас сбивается, и ты, двигаясь по направлению стрелки, попадаешь в еще более крутой водоворот. Так произошло и с Адольфо. Приехавшая на виллу молодая графиня Морозини сразу же привлекла внимание этого любвеобильного красавца, имевшего в свете репутацию прожженного сердцееда. Анжелика была чертовски хороша и адски соблазнительна. Аспидно-черные шелковистые кудри, слегка вздернутый носик, аккуратненький пунцовый ротик, ослепительно-белые зубки, атласная шейка, грудь с стоечкой, точёная талия, словом, все, как он любил. Глаза маслинки, полные искрометного огня, на таком ярком и притягательном личике со всей очевидностью свидетельствовали о пылкости темперамента их обладательницы. Есть вещи, которые мужчина чувствует нутром, даже не прикоснувшись к женщине. Графиня Морозини буквально источала флюиды бесстыдной сексуальности. А потому первой и единственной мыслью, которая посетила Адольфо при встрече с этой обольстительной брюнеткой, была уверенность, что ее губки на вкус такие же сладкие, как и на вид. И вывод. Пожалуй, эта красотка — идеальная кандидатура на место, которое так не кстати освободила герцогиня Бонморито. Виконт ди Бороцци то и дело слышал ее кокетливый и до самых верхних ноток женственный смех, разливающийся колокольчиком по тенистому парку. От всего облика этой эффектной особы исходило что-то живительно-земное, бодрящее, искушающее, чувственное и манящее. Молодая графиня также не оставила без внимания харизматичного красавца, гостившего на вилле. Три мушки на подбородке возле рта, на щеке и у правого глаза красноречивее всяких слов возвестили виконту ее намерения. Этим двоим было достаточно пару раз обменяться многозначительными взглядами, чтобы вскоре последовала якобы случайная встреча в уединенной ротонде. Там Адольфо, с ловкостью опытного рыбака, не особо напрягаясь, подцепил эту желанную рыбку на крючок одной весьма недвусмысленной фразой. «Сеньора, если бы у вас хватило духу отправиться со мной в длительный эротический вояж, мне наверняка удалось бы впечатлить вас. Без ложной скромности могу заверить, что вам вряд ли удастся найти более опытного и искусного проводника в мире плотских забав и утех». Услышав подобную непристойность, Анжелика сначала стушевалась, но затем, лукаво стрельнув своими томными глазками, кокетливо рассмеялась и ответила: «Ваше сиятельство, я наслышана о вашей, мягко говоря, неблаговидной репутации. Вы, случаем, не являетесь другом шевалье Казановы? Думаю, с вами, равно как и с ним, любая замужняя сеньора может пуститься в подобную авантюру лишь при условии, что ее от вас будет отделять целый океан». Океан не океан, однако в тот же вечер, в надежде отведать французской булочки, как неаполитанская знать именовала глубокое лапзание, Адольфо проследовал в зеленые лабиринты из кипарисов. Именно там, спустя всего лишь полчаса, Он со всей страстностью своей пылкой натуры срывал с аппетитных губок графини чувственные поцелуи. А еще через несколько дней, там же, на вилле, они стали ненасытными любовниками. Таким образом, копилка покоренных виконтом женских сердец пополнилась еще одним занимательным экземпляром. В постели Анжелика была весьма изобретательна и исключительно хороша. Она пьянила, как игристое вино. Ее молодое, упругое тело буквально источало аромат страсти и желания. Спустя какое-то время, по возвращении с виллы, Адольфо познакомился с мужем Анжелики. Увлеченный своей дипломатической карьерой гораздо больше, чем собственной супругой, Морозини, по всей видимости, так и не сумел по-настоящему откупорить этот сосуд страстей и желаний. Граф-дипломат был честолюбив, благороден и всегда держался с достоинством истинного аристократа. Внешне он был весьма хорош собой, но при этом обладал глубокими знаниями и широкой эрудицией. Адольфо нравилось время от времени беседовать с ним о политике и прочих проблемах, которые так будоражат пытливые умы мужской половины человечества. Пожалуй, если бы не любовная связь с женой графа, которая временами заставляла Адольфо вспоминать о наличии такого рудимента, как совесть, они могли бы стать с Морозини хорошими приятелями. Да, его моральные ориентиры давно растворились в тумане собственных удовольствий, но все же виконту было не слишком комфортно, покинув спальню любовницы, на голубом глазу пожимать руку ее супругу, который при любом удобном случае старался выказать ему свое расположение. К моменту описываемых событий роман с Анжеликой длился уже больше года и стал самым бурным и сладострастным в копилке его амурных похождений. Анжелика была замечательной любовницей. Кроме постельных талантов, коими природа наградила ее не скупясь, эта женщина умела потрафить самолюбие виконта, была способна ласковыми пальчиками гладить по шерстке его мужское эго. Однако, как говаривали древние мудрецы, нет наслаждения, которое в конце концов не приводило бы к пресыщению. Адольфа начинали тяготить эти отношения. Ревность, обиды, истерики и слезы явились не слишком приятным бонусом к этому роману. Они были способны заглушить даже самый жаркий костер желания. Все складывалось в точности по Шекспиру. Слишком сладкий мед стал заметно горчить. Избыток вкуса начал изживать этот самый вкус. Виконт де Бароци стал обдумывать способы разрыва этих отношений без лишних треволнений для себя и с наименее болезненными последствиями для Анжелики. Вдруг утром того самого дня, когда случилась упомянутая нелепая ошибка, слуга вручил ему письмо, источающее знакомый аромат духов. В своем послании графиня Морозини в витиеватых и туманных выражениях объявляла ему об окончании их любовной связи. Казалось бы, это письмо должно было принести желаемое облегчение. Но кто поймет закоулки мужского сознания? Самолюбие Адольфа было до крайности уязвлено. До сегодняшнего дня де Бароци по праву считал себя не только укротителем, но и главным распорядителем женских сердец. Гамлетовскую дилемму «быть или не быть», в данном случае любовному роману, всегда решал именно он. И вдруг эту прерогативу у него самым наглым образом отобрала хитрая чертовка. Адольфо был просто взбешен тем обстоятельством, что любовница даже не удосужилась объясниться с ним с глазу на глаз. Вместо этого прислала сумбурное, ничего толком не разъясняющее письмо без каких-либо извинений. Она даже не попыталась как-то смягчить этот удар в спину. Вместо этого равнодушно выкинула его из своей жизни, как выкидывают на помойку ненужный, пользованный веер. Весь день до позднего вечера виконт де Бароци ощущал себя волком, которого заперли в клетке. Он никак не мог совладать с досадой и гневом, которые, к тому же, распаляли почти угасший фитиль ревности. Едва дождавшись темноты, виконт пробрался знакомой дорожкой в сад палаццо Сартори, где, по словам посыльного, доставившего письмо, гостила в это время графиня Морозини. По опыту Адольфо знал, если Анжелика ночует в доме отца, значит, ее муж находится в отъезде. Адольфо решил, нужно заставить эту бесстыдницу вновь стонать от страсти в его объятиях. Пусть она снова начнет изнывать от любви к нему, признает, что не может обойтись без него и дня. А уж потом, когда он вдоволь натешит и насытит свое мужское эго, хладнокровно объявит ей о разрыве отношений. Нет, он не желал причинять Анжелике боль. Ему просто хотелось наказать ее за бесчувственный поступок. Отплатить ей той же самой монетой. Ведь он не давал ей никакого повода для такого резкого и некрасивого финала их романа. Под прикрытием живой изгороди из самшита Адольфа пробрался к тому крылу дворца, где они с Анжеликой обычно встречались и предавались любовным утехам. Там, в проеме открытой балконной двери, на втором этаже, он увидел привычный тусклый свет свечи. «Неужели эта плутовка нашла мне замену?» Ревнивая мысль ржавой иглой кольнула воспаленное сознание, притупив всякую осторожность. Взобравшись по платану, каждый сучок которого он знал как свои пять пальцев, виконт перелез через ограду балкона и осторожно заглянул в комнату. Обычно Анжелика встречала его уже в постели, благоухая манящими ароматами. Но на сей раз в кровати никого не было. Да и вся комната оказалась пуста. Адольфо прислушался. Из смежной каморки раздавался тихий плеск воды. Он бесшумно пробрался туда и увидел бывшую любовницу с тюрбаном из какой-то тряпицы на голове. Она сидела в ванне спиной к нему и, вопреки обычаю, почему-то не сняла с себя сорочку. Увиденная картина была настолько притягательной, что мужчина не удержался и, коснувшись рукой соблазнительной шейки, произнес: «Радость моя, я уж и не надеялся насладиться вашими прелестями». Купальщица вздрогнула и с быстротой ошпаренной кипятком кошки выскочила из ванны. Каково же было удивление Адольфа, когда вместо своей знойной красавицы он увидел перед собой дрожащую от страха ангелоподобную нимфу, которая, лишившись чувств от потрясения, бессильно упала в его объятия. И вот теперь он, как незадачливый герой какой-то тривиальной любовной пьески, вынужден сидеть здесь и ожидать решения своей участи. Конечно, Адольфо мог бы сейчас, невзирая на грозный вид дебилой служанки, которая цербером застыла в дверном проеме, покинуть палаццо Сартори тем же способом, которым попал сюда. Но выражение панического ужаса, застывшего на лице девушки, продолжавшей сидеть в оцепенении на кровати все в той же мокрой сорочке и с той же тряпицей на голове, не позволило ему сделать это. Младшая сестра Анжелики, назвавшаяся Бьянкой, которую он не только никогда не видел, но о существовании которой даже не знал, была белее мела. Ее глаза затуманились от слез и были неподвижно устремлены в одну точку. Она как будто из последних сил пыталась осмыслить случившееся. Остатки благородства, давно откинутые за ненадобностью на задворке сознания, подсказывали мужчине, что если он оставит малышку одну в столь щекотливой ситуации, предоставив возможность самой выпутываться из этого переплета, будет до конца жизни считать себя последним негодяем. Неподдельная боль в глазах девушки, словно крючок удачливого рыбака, исхитрившегося подцепить в мутном омуте задремавшего сама, вытащила из глубин души давно уснувшую совесть. Обстоятельства, при которых его застали служанки, были абсолютно губительны для доброго имени этой юной особы. Практически раздета, наедине с полуобнаженным мужчиной, ночью, в кровати. Всего этого было более чем достаточно, чтобы в клочья разорвать ее репутацию. Как говорится, грешок мужчины разрешить легко, грешок женщины всегда злит Мадонну. А вдруг она помолвлена? Вдруг находится в радостном ожидании счастливого дня свадьбы? Но даже если слух об этом скандальном происшествии не выйдет из стен родного дома, как незавидна будет ее участь? Постоянные упреки домашних, вечные нападки и обвинения — это сделает жизнь ни в чем не повинной девочки просто невыносимой. Горечь положения без вины виноватого виконту была знакома не понаслышке. Этого он не мог пожелать никому. Ладно, будь что будет. Он готов в полной мере нести ответственность за последствия своего поступка, потому что не может, не имеет права наказывать невинного человека за свое безрассудство. Адольфо горько усмехнулся. Как доволен был бы сейчас старый граф Деборотце. Отец постоянно твердил, что больше всего в жизни хотел бы дожить до того дня, когда задолжавший совести и морали сын начнет наконец, платить по своим счетам. Что ж, старик может радоваться. Сегодня этот день настал. Примечание. Баскетто в переводе с итальянского означает «лесок». Пикет. Карточная игра со взятками для двух игроков. Мушки. галантное косметическое средство для коррекции кожи, распространенное в XVII-XVIII веках в аристократической среде. Из языка мушек. На подбородке к самой губе. Можешь исполнить свое желание. На левой щеке к низу. Объявление любви. Над правым глазом. Согласие на свидание. Ротонда. Садовый павильон с колоннами и куполообразной крышей.